Глава 32. «Какие у нас гости!» Голос Лауры вился по залу нежнейшим колокольным перезвоном. «Рада лицезреть тебя, Вардан, воочию!» «А почему свою прекрасную супругу не взял?» «Лаура, я так понимаю». Оборотень уверенным шагом стал приближаться к нам. «Рафаэль, быстро же ты переметнулся!» Он бросил злой взгляд на вампира. «Николь осталась с ребенком дома. Ей сейчас не нужны лишние переживания». Волк вновь посмотрел на Лауру, без страха, открыто изучая ее. «Приветствую тебя, Вардан. Для вас я сделал все, что мог. Отныне мое место тут». Рафаэль говорил уверенным и лишенным любых эмоций голосом. Я же смотрела на все, хлопая глазами и не понимая, что происходит. Слишком много потрясений за сегодняшний вечер. «Эмбер, дорогая, познакомься. Это твой брат по материнской линии». Вампирша положила руку мне на плечо. «Вардан». «У тебя был еще один брат, но твой отец Дарий не так давно прервал его грешное существование на этой земле». «Брат? Я только недавно услышала первое упоминание из уст Рафаэля, и вот абсолютно незнакомый мне оборотень стоит передо мной. А мой отец убил моего второго брата? Что тут сказать, веселая семейка. Желания общаться у меня не было. Кто они такие? Что от них ожидать?» «Здравствуйте». Все же выдавила из себя и инстинктивно отступила на шаг назад. «Эмбер, я очень рад нашей встрече. Мы не так давно узнали и даже не представляли, где тебя искать». Он улыбнулся мне, отчего в его глазах заплясали янтарные лучики. Потом перевел взгляд на вампиршу. «Не стоит подавать информацию в выгодном вам ключе. Убийство было необходимостью. И я непременно все объясню сестре». «Зачем вам надо было меня искать?» Не было у меня радости от знакомства с новоявленным родственничком. Про убийство я промолчала, не задавать же подобные вопросы при гостях. Да и, честно говоря, я не была уверена, что хочу знать. К чему мне их разборки, где брат оправдывает убийство брата? Уж и страшно подумать, что представляет собой этот Дарий. Нет, мне определенно не нравится подобное родство. Рад знакомству, а я муж этой прекрасной волчицы. Аякс, в наш разговор вклинился супруг. Я даже не заметила, как он оказался рядом. Оборотни, оценивающие друг на друга, посмотрели, потом последовало традиционное обнюхивание в шею и пожатие рук. Я посмотрела в зал. Все гости, затаив дыхание, наблюдали представление. Лаура сияла, даже нет, скорее она ликовала. В глазах Рафаэля читалась грусть. Мой так называемый братец был насторожен. Взгляд его теплел только когда он смотрел на меня. «Не думаю, что дальнейший разговор следует продолжать тут». Рафаэль вышел вперед и заслонил меня собой. Он стоял так близко, что его энергия накрыла меня с головой. И, невзирая на напряженный момент, я наслаждалась его близостью, ругая себя последними словами. Он опьянял меня, хотела я того или нет. «Соглашусь». Вардан с неприязнью посмотрел на вампира. «Я бы хотел побеседовать с сестрой наедине. Познакомить ее с моей женой Николь». «Эмбер, мы очень ждали этой встречи». Его голос теплел, когда он обращался ко мне. «Николь!» От этого имени я вздрогнула. Это та вампирша, из-за которой Рафаэль готов был отдать жизнь. Из-за нее он уехал. Черная ревность вперемешку с обидой накрыли мое сердце. Пусть Рафаэль не любил ее как женщину, но он привязан к ней куда больше. Ради нее он готов был совершить то, что никогда бы не сделал для меня». «А вы спросили меня, нужно ли мне это знакомство?» Злость в голосе у меня не получилось скрыть. «Я о вас знать не знала. А вы неожиданно заявляетесь, и что вы ждете? Что я брошусь вам на шею с криками «Дорогой братец?»» Оборотень посмотрел на меня удивленно, потом перевел взгляд на Лауру, которая продолжала взирать на все с удовольствием. «Я предлагаю выслушать меня, Эмбер. А там уж тебе решать, как нас воспринимать. Вардан, раз ты пришел с чистыми намерениями к сестре, то и сам будь до конца честен», — промурлыкала вампирша. «Все, что необходимо, я скажу Эмбер наедине». «Не забывай, ты пришел в мой дом, находишься на моей территории, и тут действуют мои правила. Тут, дорогой мой, тебе не стая. Чти законы тех, кто оказывает тебе гостеприимство». Сколько я знала Лауру, еще не видела столько радости в ее глазах. Она была в предвкушении чего-то. Того, чего очень долго и упорно ждала. «Я лишь хочу пообщаться с сестрой. Никаких твоих законов я нарушать не намерен». Вардан оставался спокоен, как скала. «И все же ты их нарушил?» Вампирша весело ему подмигнула. Рафаэль нашел мою руку и сжал ее, продолжая стоять между мной и братом. Аякс смотрел на нас с лихорадочным блеском в глазах. Ему определенно нравился спектакль. «Очень мило обсуждать меня как вещь, с кем я пойду, кого буду слушать. Вардан, ваше появление для меня неожиданно, много всего произошло. На данный момент я не готова к разговору». Мне надоели эти взгляды публики, достало пристальное внимание. Хотелось спрятаться в самый дальний угол и хоть немного прийти в себя. «А вот я бы с тобой с глазу на глаз переговорила», — Лаура многообещающе улыбнулась. «Вардан, зря вы приехали без предупреждения». Рафаэль посмотрел на оборотня очень странно, словно взглядом пытался передать то, что не мог сказать. «Ты отлично спелся с Лаурой, Рафаэль? Или всегда так было?» «Всегда просто исполнял ее поручения? Предатель под маской верного друга?» Теперь оборотень уже с трудом сдерживал ярость. «Мое отношение к вам было искренним, но далеко не все вертится вокруг вас, Вардан. Ты знал про нее с самого рождения. Знал и никому ничего не сказал. Это ли не предательство?» Волк фыркнул, сжал кулаки. «Я не буду при всех говорить подробности всего, что ты сотворил. В первую очередь из-за уважения к своей сестре». Рафаэль хотел что-то ответить, но палец Лауры лег ему на губы. «Тш, мальчики, довольно. У нас праздник. Поэтому не будем портить его дорогим гостям». Она обвела взглядом присутствующих и продолжила. «Вардан, пройдем со мной и поговорим с глазу на глаз. Рафаэль, я бы настоятельно советовала прогуляться с Эмбер. Ей нужно подышать свежим воздухом. Аякс, прости нас. Полагаю, ты найдешь себе занятие по душе и не будешь скучать». Она говорила очень мило и приветливо, но в голосе сквозила сталь, а воздух наполнился ее силой, и не возникало ни малейшего желания ей перечить. И к своему стыду я поняла, что душа моя ликует. Я хотела остаться наедине с Рафаэлем. Сейчас его общество мне хотелось больше всего, впрочем, как всегда. Ничего не менялось. Но ведь мой так называемый брат прав, он предатель. Вампир предал меня и, как я поняла, и их. Так кто же он такой? Что прячет в душе и какие преследует цели? Я задам вопросы и попытаюсь хотя бы для себя найти зерно истины. А свежий воздух вдали от толпы поможет мне прийти в себя. Ничего ведь не случится, если я просто прогуляюсь с Рафаэлем.